Глава 12. Смотрителя станции звали Петрайх. Он был урожденным сурганцем, о чем не преминул немедленно сообщить в разговоре, поколебав все мои представления об отсутствии у жителей Центрума какой-то национальной самоидентификации. Если Петрайх не врал, то урожденные сурганцы были народом рослым, светловолосым и голубоглазым. В общем, тот тип, который на Земле гордо называли «арийским», пока не утопили это слово в крови. Впрочем, подозревать самого Петрайха в нацизме было бы странно. Жена его была маленькой смуглой женщиной, прикрикивающей на мужа и оравы ребятишек. Да и разломом Петрайх гордился гораздо больше, чем родным сурганом. «Тут был каньон!» — говорил он возбужденно. «Маленький такой каньон, метров 70 глубиной, 50 шириной. Через него кинули мост еще до чумы. Хороший мост, верно?» Я кивнул. Ашот что-то согласно пробормотал. Мост был хороший, та часть, которая нависала над пропастью. Вантовый мост широкий, на два ряда путей и две дороги. Для автомобилей? Вряд ли до чумы автомобили не настолько вошли в обиход Центрума, чтобы строить для них мост в глуши. «Каньон всегда дышал», — продолжал Петрайх. «Поэтому в конструкцию изначально ввели повышенную пластичность в расчете на то, что если провал расширится, мост выдержит. Я осмотрел старую документацию. Архитектор, великий Ристан Ингила из Тиаба, гарантировал, что мост уцелеет при подвижках до 5 метров. А в неофициальном примечании написал, что и 10 метров его не разрушит. О, если бы Ристан видел итог!» Да, я был согласен. Архитектор был бы удивлен. Весьма. «Первая подвижка была на 7 метров», — торжественно объявил Петрайх. «Сразу после чумы тогда пошла волна землетрясений. Говорят, что это из-за разложения нефти в почве. Вы же знаете, что такое нефть?» «Ну, конечно, знаете. Итак, 7 метров. Мост выдержал. Демпферы растянулись, тросы на барабанах размотались, выдвижные закладки начали скользить друг по другу. И чудо! Мост устоял! Ну, пути порвало, конечно. Но так их за сутки заменили?» Я смотрел на мощные бетонные пилоны, вздымающиеся на краю пропасти. Высотой они были 20 метров. Немало, конечно. Но по сравнению с разломом, в его нынешнем состоянии пилоны казались крошечными. Тросы крепились не напрямую к бетону, а были намотаны на огромные, порыжевшие от ржавчины, стальные барабаны. Когда-то, похоже, на этих барабанах был изрядный запас тросов. Теперь они были размотаны до предела. И даже больше. «Тросы нарастили», — пояснил Петрайх. «Никто не ожидал, что разлом продолжит ползти, но на всякий случай. Это ведь была самая короткая и удобная дорога из Кландала в Сурган и Краймар. А разлом все увеличивался. Постепенно. На несколько метров в неделю», — Петра хихикнул. «Нет, конечно, тут даже гений Ингилы Тиабского ничего бы не поделал. Почти ничего. Он уже был стар, на место не приехал, но дал совет. Наращивать старый мост прекратили, а вместо него сделали времянку. И вот она-то продержалась. Все эти годы, все эти километры!» Петрайх торжественно взмахнул рукой, будто отдергивая невидимый занавес и демонстрируя нам мост в его нынешнем виде. Словно мы не изучали его уже с полчаса. Старый мост, бетонно-вантовый, как единое сооружение, уже не существовал. Остался кусок с нашей стороны разлома 50 метров путей, зависших над пропастью на стальных канатах. Трамплин в пустоту. Вероятно, с другой стороны разлома было то же самое. А между бетонными трамплинами висела времянка. Со стороны она выглядела лесенкой из рельсов и шпал. Подойдя по остаткам старого моста ближе, мы увидели, что рельсы, конечно, не висели в полной пустоте. Там тоже были тросы, два толстенных троса, между которыми крепились шпалы, а уже на шпалах лежали рельсы. Крепились тросы не к пилонам. Все не выдержали бы такой нагрузки, а прямо к скальному краю каньона. Чудовищные тросы, толстенные, сплетенные из более мелких тросов. Две косички, кинутые через пропасть, уходящие в прорубленные в скале отверстия. «Там вырублены камеры», — сказал Петрайх. «В них бухты тросов и крепления, заглубленные в камень. Теоретически, тросы можно еще подтравить, если случится подвижка, но их давно не было». Я смотрел на времянку. Она, конечно, не была ровной, как обычный мост. Это был тот классический висячий мост, который любят показывать в приключенческих фильмах, натянутый над пропастью, сильно провисающий посередине. Только этот мост был не из веревочных канатов и досок, а из стальных тросов и рельсов. Он провисал, уходя вниз под углом градусов в 10-15. Но насколько глубоко, в темных, заполненных туманом глубинах разлома, даже не было видно. Как и другого конца моста. Он тянулся километра на 3-4. «Ужас какой», — сказал я. «И по этой штуке едет поезд?» «Ну что вы!» — искренне удивился Петрайх. «Как можно? Он и так на пределе прочности висит. Были бы тут ветра, рухнул бы!» «А ветров нет?» — поинтересовался я. «Здесь, в таком каньоне, тут аэродинамическая труба готова». «Нет тут ветров», — мрачно сказал Ашот. «Место такое своеобразное». Он передернул плечами, будто вспомнил что-то очень неприятное. «И зачем тогда мост?» — продолжил я. «Если поезда не ходят». «Дрезина!» — с улыбкой пояснил Петрайх. «Медленно, но верно. 20 минут туда, 20 обратно. 5-6 ходок, почта и ценные грузы переброшены. А на той стороне другой паровоз». Умолчав секунду, он добавил. «Ценным грузом, как вы понимаете, могут быть и 2-3 человека». Дождь в центруме. Всегда событие. Старик предрекал непогоду с утра. Мы шли самым дальним и самым скучным дозором. От окраин Антарии и до старого серебряного рудника Ирбранд, где, вопреки здравому смыслу, ковыряли в земле 20 старателей. Не пойму, как им хватало на самое скудное существование. Дозор был долгий. Весь день мы были в пути, вечером ночевали в Ирбранде. Там хватало заброшенных строений. На следующее утро возвращались обратно. Ну, или через портал на землю. Дозор был скучный. Ни разу за все время мы не встретили ни нарушителей, ни легальных торговцев. Но это был один из тех маршрутов, что предписывались нам штабом. И мы послушно в него ходили. Не каждый день, конечно. Не та у нас застава, чтобы полноценно патрулировать всю территорию. «Будет дождь, ударник», — поглядывая на небо, бормотал старик. «Помяни мое слово, будет. У меня, когда левое запястье ноет, это к дождю». «А если правое?» — мрачно спросил я. В дождь в центре я не верил, но до Ирбранда было топать еще часа два. «Если правое, к снегу». Кажется, старик не шутил. «А если колени?» — поинтересовался я. «Они у меня и так под вечер ноют на любую погоду», — старик вздохнул. «Буду скоро сидеть на заставе вместе с ведьмой. Надо нам побольше молодых крепких ребят, вроде тебя или скрипача». «Тогда уж лучше вроде деда», — старик вздохнул. «Он уйдет от нас, не сомневайся. Ему уже сейчас скучно, но мы его маленьким подобрали, обогрели. Уму-разуму научили. Ему неудобно. Он парень хороший, добро помнит, но уйдет. Еще годик-другой среди нас потрется и уйдет. Переедет в другой город, к другой заставе прибьется». Старик вздохнул. «А то и контрабандистом станет. Молодость. Скучно быть законопослушным». «Как по мне, так адреналина хватает», — сказал я. «Мы уже старенькие, ударник», — хихикнул старик. «Даже ты, даже калька. Много ли нам надо? Раз в месяц пострелял, вот и хвост пистолетом». «Ударник? Капнуло, что ли?» Я посмотрел вверх. Тучи над головой висели плотно и имели угрюмый сизовато-серый цвет. Но дождем пока даже не пахло. «Не будет дождя, старик». «Будет, будет», — старик вздохнул. «Люблю я степь после дождя. Тюльпаны из земли прут, маки. Жалко. Здесь никаких тюльпанов не осталось, слишком мало воды. А вот на Байконуре такая красота весной. Недолгая. Ну, так, красота тем и хороша, что ее ждать надо». «Ты что, старик, космонавт?» — спросил я. «Нет», — с искренним сожалением ответил он. «Но на космодроме бывал. Я вообще много по стране поездил. На Дальнем Востоке был, на Крайнем Севере. Юга все изъездил. В Калининграде жил год». «А я больше по Европе», — сказал я. «И в Азии был. В Таиланде и Вьетнаме». «Ты на курортах жопу грел», — беззлобно ответил старик. «А я работал. Я и за рубежом-то ни разу не был». «За границей, что ли?» — поразился я. «Даже в Болгарии? Даже в Турции?» «Раньше не выездной был», — сказал старик. «А сейчас? Ну какая Турция? Когда можно в другой мир попасть?» «Ну, все кландал и кландал. Надоедает же?» «Не скажи. Когда часто ходишь, куда только портал не выбрасывают. Я в Джавале пару раз был. Там хорошо, там море. Я даже искупался. В Сургане был, в Цаде. Один раз на Северный полюс местный выбросило». «Что, правда?» «Ну, может, и не полюс, но снег и лед до горизонта. Темнота, видно, полярная ночь и северное сияние. Чуть не околел, пока портал открыл». Минуту я шел молча, размышляя, потом сказал: «Старик, ты гонишь. Какое северное сияние? У Центрума нет магнитного поля». «Ага, сейчас», — насмешливо ответил старик. «То-то мы тут пожили бы без магнитного щита. Есть магнитное поле. Потому как северное сияние я видел. Или южное, кто его разберет. Тут, наверное, прямо сейчас полюса местами меняются. Потому и компас не работает. Однажды меня в океан выбросило». «Что?» Вот тут я вдруг испугался по-настоящему. Перспектива оказаться голым, учитывая специфику моего портала, посреди ледяной пустыни тоже не радовала. Но в океане... «Океан или море?» — сухо сказал старик. «Берегов не видно, вода соленая. Ну и страх уже я натерпелся, пока сумел портал открыть. Будь у меня техника открытия сложная или долгая, потоп бы. Я не великий пловец». «Старик, ты ведь шутишь?» — спросил я. «Как ты мог открыть портал в воде? Порталы открываются в воздухе, в пространстве, свободном от твердых тел». «Жить захочешь, и не то откроешь», — флегматично ответил старик. «Воздух тоже материальное тело. Вода чуть погуще, конечно, но с точки зрения физики разница исключительно количественная. Открыл я портал в воде и вместе с водой вернулся. Полквартиры залило. Сосед снизу прибегал, ругался. У него потолок протек». Я испытующе посмотрел на старика. Врет или нет? Но его лицо оставалось непроницаемым, без тени насмешки. «Слушай, я теперь побоюсь в Центрум ходить». «Да не дрейф, ударник. Смотри, куда идешь, и все». «Я спиной иду». Старик хмыкнул и почесал затылок. «Ситуация. Ну, ты знаешь, это был исчезающий редкий случай. Кого не спрашивал, ни с кем такого не было. Портал открывается только над сушей и над самой почвой. Жалко, конечно, что управлять порталами нельзя, но такие проблемы не часто бывают». Но я все равно не сразу успокоился. И пару раз после этого разговора даже ходил в Центрум со спасательным жилетом. А дождь хлынул, когда мы уже добрались до Ирбранда. Можно сказать, нам повезло, это был настоящий ливень. Разверзлись хляби небесные, дождь лил весь вечер и всю ночь. Степь раскисла, не в силах впитать всю воду, превратилась в грязевую равнину, и обратно мы решили не идти. Открыли порталы и отправились по домам. Так я и не узнал, появляются ли в Кландале тюльпаны после дождя. Вначале из тумана донесся звук, ритмичный перестук колес и поскрипывание механизма. Потом появилась дрезина. Ползущая по обманчиво тонкой нитке моста, она приближалась не слишком быстро. Километров 10 в час, наверное, но неуклонно. В верхней точке подъема ее ход замедлился, но она упорно ползла к краю каньона. Это была уже третья ходка. Почты и ценных грузов в этот раз оказалось немного. Теперь должны были переправить нас. Наемники, как я понял, переправляться не собирались, а должны были вернуться в Онтарию. Только Эйжил. Я уже различал ее фигурку, ритмично качающую рычаг дрезины на пару с тощим жилистым парнем. Не то с помощником, не то родственником Петрайха. Собиралась продолжить путь с нами. Эйжил специально напросилась в последнюю грузовую поездку, чтобы изучить ситуацию на той стороне. «Не страшно?» — спросил нас Петрайх. Мель хмыкнул, а Шот что-то пробурчал. Я не стал уклоняться от ответа. «Страшно, конечно». «Правильно!» — одобрил Петрайх. «По первости страшно, но когда привыкнешь, такое удовольствие. Я иногда один сажусь, выезжаю на мост, лучше вечером или перед рассветом. На серединке остановишься и стоишь. Тихо. Вокруг туман и темнеет потихоньку, или светает. Мост раскачивается, поскрипывает, аж мороз по коже. Снизу звуки». «Какие звуки?» — спросил я. «Ну, мало ли что в тумане примерещится», — замял тему Петрайх. «Особенно хорошо, если...» Он обернулся, будто проверяя, нет ли рядом его маленькой строгой жены. «Если бутылочку с собой взять. Небольшую. Сидишь, отпиваешь по глоточку. Только тяжело потом стартовать с нижней точки-то. Иногда приходилось вперед-назад раз по 10 дрезину гонять, пока амплитуду наберешь. Дрезина выкатилась на твердую почву, заскрипели тормоза. Эйжел спрыгнула на землю и поспешила к нам. Мне достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что-то случилось. «Петрайх!» — закричала она еще по пути. «Ты дубина!» «Ты чем недовольна, женщина?» Петрайх сразу сменил тон. «Они уехали! Забрали последнюю почту и уехали! Сказали, что почта срочная, они не станут ждать пассажиров! А надо было отправить пограничников первыми!» Петрайх не выглядел ни смущенным, ни расстроенным. «Откуда мне было знать? Люди не часто переправляются на тот берег, но поезд всегда ждал». «А сейчас не стал». «А мне откуда было знать?» Начальник станции пожал плечами. «Я связался с той стороной, мы все обговорили. Хочешь, верну деньги». Эйжел сплюнула и топнула ногой, повернулась ко мне. Она была по-настоящему расстроена. «Ужарник, прости, я дура. Я должна была предусмотреть такое. Они уехали, ударник. В следующий раз поезд приедет через 2 суток». «Но мы можем переправиться», — уточнил Ашот. Эйжел косо глянул на него. Что-то ей наш скрипач был несимпатичен. «И что толку? Вы хотели догнать своих, а через 2 суток они уже будут в Марине. Единственный шанс был уехать на этом поезде». «Эйжел, мне право неловко», — сказал Петрайх. «Видимо, в конверте для того машиниста было что-то про срочность». «Или совет уехать побыстрее, не забирая пограничников», — мрачно сказал Ашот. «Как думаешь, Эйжел? Наше появление на станции секретом не осталось. Ловить нас с паровозником не с руки, но и ссориться с погранцами тоже». «А ты не дурак», — кивнула Эйжел, поразмыслив секунду. «Что, Петрайх, так и било?» «Мне-то откуда знать», — пожал тот плечами. «Спроси Погаса, может, он в курсе». Эйжел прищурилась, посмотрела в сторону станции и выругалась. В воздухе плыл паровозный дымок. «Быстрее, ребята!» — скомандовала она и побежала к станции. Спешить было не обязательно. Хоть Погаса и развел пары, но уехать ему не дали. Наемники даже не стали ничего говорить или угрожать, просто встали рядом с паровозом. Погаса явно нервничал, но с места не трогался. Да и какой смысл? Заскочить на начинающий двигаться поезд эти ребята могли за пару секунд. При нашем приближении Погаса высунулся в окно, что-то проорал, потом нырнул внутрь, дал гудок. Какой в этом был смысл, не знаю. Может быть, он так успокаивал нервы? «Далеко собрался, машинист!» — крикнула Эйжел, останавливаясь у паровоза. «В депо!» — рявкнул Погаса. Он не был напуган, нет, скорее смущен и расстроен. «А что ж, нас не подождал?» «Забирайтесь, не вопрос!» Похоже, Погаса искренне желал такого исхода. «Одна проблема, паровозник. Твой коллега на той стороне не стал ждать, уехал. Не знаешь, почему?» Погаса, хлопнув железной дверью, ловко соскочил на землю. Встал перед Эйжел, упер руки в бока. Нет, он не трусил, он злился. Но не на Эйжел. «Знаю. В сопроводительном письме из депо ему было велено уехать, не забирая пассажиров». «Погаса, мы так не договаривались», — холодно сказала Эйжел. «Я-то тут при чем?» — машинист пожал плечами. «Сам узнал только здесь, когда конверт вскрыл. Кто-то на твоих друзей в обиде». «Погаса, мы с железнодорожниками не ссоримся», — сказал я. «И никогда вас не обижали и помогали, если надо». Погаса зло топнул ногой. «Знаю, ударник. Только что с того? Начальство велело. Вы там со своими переругались, верно? А наши встревать не хотят. До разлома я вас довез. Больше ничем помочь не могу, извиняй». «Я тебя сейчас извиню, гнида!» — звенящим голосом сказала Эйжел. «Никто не смеет обманывать клан! Я голос клана в этой земле! Я сердце клана в этом дне! Я говорю слова клана!» Наемники взялись за оружие. На лице Погаса вдруг бисером проступил пот. «Эйжел, он не врет», — сказал я. «Эйжел!» «Ну, остынь». Я крепко взял ее за плечо. Вот только не хватало, чтобы она ляпнула те слова, после которых пути назад не будет. Машинист ни в чем не был виноват, и парнишка-помощник тоже. «Эйжел!» Она посмотрела на меня белыми бешеными глазами. Потом лицо Эйжел расслабилось. «Ты прав, ударник». Эйжил, я к тебе со всем уважением, — чуть дрогнувшим голосом сказал Пагаса. Но я человек маленький, подневольный. Приказали бы мне какую подлость сделать, я бы, может, и взбрыкнул. Но тут-то что я мог? Почту передал, конверты вскрыл. Там написано, что вас за разлом пускать нельзя. Да вы езжайте, что вам тот паровоз? На дрезине медленно, конечно, но... Машинист, — негромко сказал Эйжил. Но почему-то ее тихий голос перекрыл шум разогретого паровоза. «Скажи, а ты хочешь совершить такое, что твое имя повторят все железнодорожники Центрума?» Пагаса мгновение помолчал, потом сказал. «Я понял. Не дури, девчонка. Все умрем. А не умрем, так меня в тюремный эшелон законопатят до конца дней». «Не законопатят. Ты все сделаешь под дулом револьвера, прижатого к виску». Лицо старика пошло какими-то причудливыми пятнами, белыми и красными вперемешку. Не хватило бы его кондрашка. «Дурь эта девчонка! Не выдержит!» «Уверен? Думал же, небось. Все вы, паровозники, чокнутые на своих железках. Точно не выдержит?» Агаса достал из кармана мятый клетчатый платок, вытер лицо. Потом пожал плечами. «Не знаю. Маленький такой шанс есть, наверное. По сравнению с мостом, мой паровоз — пушинка!» Только тут до меня дошло, чего хочет Эйжил. «Ты серьезно?» — спросил я. «Сам решай, серьезно или нет», — ответила она, по-прежнему глядя на машиниста. «И это твои друзья. Готов ты за них рискнуть шкурой, и как именно готов, только ты знаешь». «Умрем же все!» — пробормотал Пагаса. На меня он никакого внимания не обращал, смотрел только на Эйжил. «И паровоз угробим». «Твой паровоз все равно спишут на лом, как только ты отправишься на пенсию», — сказала Эйжил. «Сам знаешь, старая модель ГВ-14, она только в таких тупиках небо коптит. А насчет умрем? Ты не забыл, что мы пограничников везем? Что они из другого мира и могут туда уйти в любой миг?» Вот теперь Пагаса посмотрел на меня. «Ударник, скажи сам, если мост оборвется, ты сумеешь перенести паровоз в ваш мир? У нас будет несколько секунд». «Я нет. Врать мне не хотелось». Обернувшись, я посмотрел на Хмеля и Ашота. Хмель покачал головой. Ашот уставился на паровоз. Похоже, прикидывал его высоту. «Паровоз не смогу», — сказал он. «Квартал такого размера не растяну, а вот людей, всех, кто будет внутри, выдерну». Кажется, он был абсолютно уверен в своих силах. «Черт, как же я завидую тем, у кого быстрые порталы. Кому не нужны все эти танцы в голом виде с полотенцем, песнопения, ругань?» «Ты адреналиновый проводник?» — уточнил я. «Адреналиновый первого рода», — кивнул Лашот. «Если испугаюсь, тут же портал открою. А если эта хрень сорвется в пропасть, я так испугаюсь, что штаны придется стирать. Гарантирую, портал огромного размера и устойчивости». «Ну, машинист?» — требовательно сказал Эйжил. «Готов или как? Если нет, останешься здесь, мы и сами рискнем. Но потеряешь шанс на самое большое приключение в жизни». «Вот же зараза!» — восхищенно сказал Пагаса. «Никуда я с паровоза не уйду, но у меня три условия». «Говори». «Первое. Я делаю все под принуждением, и ты напишешь об этом бумагу, ясно? Второе. Бор тут останется. Нечего парню рисковать, у него жена первенца ждет. Третье. Если и впрямь по границе нас утащит в другой мир, то пусть клянется, что потом в Клондайк вернет». Он секунду помолчал и добавил. «Только не сразу. Вначале я должен увидеть ваши железные дороги и проехать на Сапсане». «Ну, спасибо, что не на ТГВ», — пробормотал Ашот. «Были бы французы, прокатили бы на ТГВ», — пожал плечами машинист. «Японцев бы попросил на Синкасене прокатить, испанцев — на Талка». «А ты осведомленный, дяденька, как я погляжу», — признал Ашот.